Шарики детские. Шарики, шарики, шарики детские, деньги отецкие. Покупайте, сударики, шарики. Эй, лисья шуба, коли есть лишний, не пожалей пятишний. Запущу под самое небо. 2 часа потом глазей, да в оба. Хорошо ведь говорят на воле. Чирикнуть ваше степенство, что ли? Прикажите для общего восторгу 3.70 без торгу. Ежели же менее, за освободительное движение. Что, пасуешь? Эй, тетка, который торгуешь? Мал? Извините, какой поймал. Бывает другой и вырастает. А наш Тит так себя понимает, что брюхо не растит, а все по верхам глядит от больших отдум. Ты который торгуешь? Да не мни, не кум, наблудишь, не надуешь. Шарики детские, красные, лиловые, очень дешевые, шарики детские. Эй, воротник, говоришь по-немецки? Так бери 10 штук по парам, остальные даром. Жалко, ты по-немецки слабенек, а не то уговор лучше денег. Пожалуйте, старичок, как вы, чок в чок, вот этот пузатенький, желтоватенький и на сердце с катенькой. Цена не цена, всего 5, да разве еще 4, а прибавишь гривенник для барства. Бери с гербом государства. Шарики детские, шарики! Вам, сударики, шарики, а нам вы, сударики, нашкалики!